Ну, конечно, на первом месте всегда стояло и стоит Слово Божие. Может, кажется, просто кому-то очень, но все не так просто. Вы, наверное, помните и ваше искание, и ваш путь до покаяния. Не так-то просто Слово Божие принять. Для того, чтобы его приняли, его надо и сказать так, как надо. Когда-то один из братьев, я его сейчас вспомнил, он еще жив у нас, он тоже очень любил свидетельствовать. Так вот тут интересно, был десантник, служил в десантных войсках, но как проповедовал, пошел там где-то другу взял, иди сюда, взял так его, садись, я тебе буду свидетельствовать. Говорил, он что-то скажет, пока еще болвана тут погибнешь, взял так шапку, раз. Конечно, после такого свидетельства ясно, что человек не воспримет и не возьмет. Но вот так можно свидетельствовать. И он так делал. Он так делал. Поэтому и здесь мы должны благодарить Господа за то, что Бог действительно вот как-то достиг до нашего сердца и могли принять Слово Божие. Его не так просто принять, как что-то такого принять. Послушал, принял, но это не так-то легко все, не так-то просто все. Поэтому когда-то тоже, это же я такие очень смешные случаи, не то, чтобы посмеяться, но как оно у нас бывает часто, вот так вот неуклюже что-то. Мама одна учила внучку, что надо жить по-христиански, надо, значит, другим свидетельствовать. И чтобы это грешники, вот будут, значит, козлы, они будут стоять по правую сторону, другие по левую. Вот перед престолом Божьим, это правда? Это внучка. Я ее знаю, ту внучку. Она вышла, встала около калитки. Вот дедушка идет, курит. Говорит, дед, ты козел! Говорит, что? Бабушка сказала, ты козел, потому что ты куришь. Конечно, вот так вот тут на правду говорила с одной стороны, ну а кто может воспринять, только когда вот так вот оно все преподается. А между прочим, ну знаете, по-детски все и так далее, и так далее. Но как бы там ни было, все-таки Господь достиг до нашего сердца. И сегодня мы уже приходим на наши места молитвы, чтобы молиться не просто как ничего не знающие люди. А сегодня мы можем что-то сделать во имя Господа, за что благодарение Богу. Но всякий раз Господь что-то дополняет к нашей вере. Когда-то Павел направлялся в одну церковь, и он говорил так, я говорю, пришел, чтобы что-то дополнить, чего не хватало веры вашей. И он имел что сказать. Это были люди верующие, но надо было расти. И вера наша складывается не только с той стороны, которая называется духовная, мистическая. Она говорит, и что вашей веры вы и покажете? Он скажет, дайте я покажу мою веру без дел. И ты ее не покажешь. А я тебе мою веру из дел покажу. И нам сегодня очень важно то, что мы показать можем. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? А то, что, допустим, у нас есть внутренняя вера, это то, что мы называем, когда читаем 11 главу послания к евреям, вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимым. Это нас касается, но это может никто не видеть. А вот то, что мы когда живем по вере, это уже что-то значит. И вот я не знаю, насколько я сегодня смогу эту тему развить, но я как-то посмотрел, на мне на сердце положилось с самого начала. Я читаю этот стих Писания, который относится к каждому из нас, и ко мне в том числе, к Евангелию от Матфея. 5 глава, 14-16 стихи. Это всем известное место. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вот, вот эти слова «высший мир мира» относятся не только к евангелисту Матфею, который написал вот это. Он был шведом, и он написал об этом шведе очень много. Не только к Павлу, не только к Петру. Оно относится и к нам, к вам, и ко мне. Вы можете сегодня утверждать, что вы очень слабенькие, и ничего уже не можете. Что ваша жизнь уже прожита, уже вы ничего не делаете. Но Писание говорит, вы свет мира, и у Бога других в вашей деревне нету. Вы поняли, что я говорю? У Бога других людей в вашей деревне нету. Вы свет мира. И это очень серьезно. Уже если идти по этому тексту Писания, который есть, то, знаете, тут и город, и свеча, и подсвечник. Это очень интересные вещи. Вы знаете, что я просто мельком вот этот наброски вот эти сделаю. Я немножко буду говорить о свете. Что вы свет. При ваших болезнях, при вашем материальном положении, при вашем одиночестве, которое вы сегодня переживаете, или вы живете в большой земле, где вам тесно, там многие вас не понимают. Но где бы вы ни жили, какой бы ваш ни был возраст, Христос говорит, что вы свет. Вы свет мира. И я бы очень хотел, чтобы мы поняли вот это, что вы свет мира. Чтобы светить, надо чем светить, правда? Свет должен отличаться от тьмы. И не удивляйтесь, что вы очень часто попадаете в трудные обстоятельства, что Бог допускает тесноту в вашей жизни, или, как мы говорим, темнота-то житейская. Ничего удивительного нету. Вы для этого являетесь светом, чтобы вас ставить в темноту. И ничего удивительного нету здесь. Это не бессилие Божие. Это не его, не отсутствие расположения его к вам. Но если ты свет, то свет не нужен там, где светло кругом. Свет нужен там, где темно, чтобы осветить это место. Вы вдумайтесь вот то, что я сегодня говорю. Вы свет. И ваше место в темноте. Если Господь ставит вас и меня в темноту, значит, Он вам доверяет. Значит, Он хочет, чтобы в этой житейской обстановке была разница между вашим поведением и поведением тех людей, которые рядом с вами находятся. Поэтому, пожалуйста, не ропщите больше никогда. Почему мне трудно и тесно? Потому что у Бога нет других людей. В вашей семье нет других. На вашей улице нет других. В вашей деревне нет других. Вы. Я очень хотел бы, чтобы мы еще одну деталь подметили. Я наблюдаю наше неправильное отношение один к другому. Когда-то один брат приходит и мне говорит, у него такое немножко было негативное отношение ко мне. Но иногда люди, они не хотят сами высказать, но они говорят, вот тот и тот о тебе говорил так и так. Я ему говорю, вот мне не интересно, что тот брат говорил обо мне, а мне интересно, что ты сказал. И он замолчал. Говорю, я знаю, что этот брат и сестра могли говорить обо мне, но мне интересно, что ты говорил, когда они тебе сказали это. Или ты поддакнул, что это правда, или ты сказал нет. Я очень хочу при всей той силе света, которая сегодня есть у каждого из вас, чтобы вы могли быть еще и подсвечниками. Подсвечник сам не светит, но он возвышает свечу со светом. Без него Ще ні на чим стоять. То ми іноді не прочі самі би свічою со світом, но подсвічником не всегда готов бути. Тому що треба підставити свою шліну, показати, що брат Саша не хуже мене. Може проповідувати, не хуже мене може щось робити. Ви розумієте, що я говорю? Я дуже хочу, щоб як одна сім'я, мы никогда не поддерживали никакой клеветы в отношении друг на друга и никогда сами не говорили. Если даже мы правда заметили что-то в другом человеке, отрицательно не то, что надо. Это можно сказать другому помолиться вместе за него. Но ни в коем случае не пакать одного перед другим, тем более надо перед миром, который часто бывает. Я не знаю, почему я сегодня в эту тему взял это направление, но, наверное, где-то что-то есть. Наверное, где-то что-то непорядок в этом вопросе. Вы одна семья. Семья нормальная, она никогда не выносит соль из избы. Вы со мной согласны? У них там может быть пчелы, но она внутри остается. Они стараются исправить, стараются, чтобы не вышло, но они никогда не будут один на другого говорить. Если это так, это уже ненормально, это не та семья, что надо. А вы говорите, нет. Кто-то светит, кто-то подсвечником должен быть, сам кого-то поднять. Если я не умею что-то делать, я не все могу делать. Я знаю, что брат Саша это может делать. Я тогда скажу, что он лучше меня это сделает. А не наоборот. Когда-то я помню, это еще было в молодости. Приехала в одну церковь в Лупинском районе, и меня братья предупреждают. Ты же, брат Николай, говори, но смотришь, не скажи проповедь лучше, чем наш пастор. Иначе он больше тебя не пустит никогда. Он не хотел. Чтобы в его церкви кто-то лучше его сделал что-то. Я говорю, слушайте, а я вообще не знаю, как он говорит. Я не могу ориентироваться, как он говорит. Ну как я могу? Я говорю так, как я могу. Я хотел бы сегодня лучше говорить. Но я говорю так, как я могу сегодня. Как я могу по-другому? В одной из американских церквей тоже я как-то... Как сегодня вскользь бросил эту фразу. Я говорю, ну ты говоришь, как у воду, есть такое выражение. Это же наш пастор такой. Он настолько ревнивый, настолько боится, что авторитет его будет подорван. Он никогда не раз. Если он видит, что кто-то что-то лучше делает, никогда не даст делать. Он не может быть подсвечником. Он не может делать. Он готов быть свечой. Он готов, но он не может быть подсвечником. А я понимаю, что в некоторых ситуациях я могу только подсвечником быть. Я не специалист в этом вопросе. Я не специалист именно в этой сфере библейской. Даже надо другому. Вот вы свет мира. И когда мы что-то делаем правильно по Евангелии, мы уже будем светом. Однажды, я помню тоже такой случай, когда один неверующий человек присутствовал, но мы не знали, что он неверующий. То есть он был, имел всегда такой контакт близкий с верующими людьми. Он знал псалмы, он знал их лексикон, он знал их нормы поведения. Но второй очень сильно пил. И он никогда не каялся. Хотя любил верующих людей. И однажды он рассказывает, а вот это меня сразило. Что его сразило?